Жатва. Автор Анри Ред. Глава первая. Незнакомец. Зима 1917-1918 годов в Самаре, Самарской губернии, стояла тяжелая. Сырая кромешная стужа вползала под двери и задерживалась в пустых стаканах трактирных завсегдатаев. Белые окна были затянуты мутными разводами инея. Керосиновая лампа над стойкой коптила и троилась в мутных от времени бутылках. Валентин, хмурый 50-летний мужчина в потрепанном тулупе и с седой головой, стоя за прилавком, наливал людям водку и брагу, обыденно, словно сырую воду из старого колодца. Он был хозяином скромного питейного заведения на окраине тихого в прежние годы городка. При каждой паузе между слов был слышен хрип старой печи. Она не грела никого из присутствующих, только напоминала о том, что огонь еще существует в эту беспробудную январскую стужу, что властвовала за окнами. Работяги приходили и уходили. Пахло сырыми валенками, мокрыми шинелями и махоркой. Кто-то шептал о вчерашней стычке, кто-то вспоминал фамилии. Слова тонули в паре от дыхания и тишине между мрачными паузами. Имя Ивана тоже всплывало. Оно отдавалось у Валентина тяжелым грузом в груди, похожим на колющую боль. Но он не смотрел в их сторону, не прислушивался. По-прежнему тихо переливал бражку из большой бутыли в потемневшей от времени кружки, протирал стойку и снова повторял этот процесс. Доска прилавка была гладкой и холодной, как надгробная плита, и пальцы привыкли искать крошечные выбоины. Он знал их наизусть. Егор крутился рядом. Молодой 18-летний юноша, старательный, нос острый, глаза темные. Он складывал пустые кружки аккуратными стопками, сдувал с них пепел, подкидывал в печь дрова и каждый раз кашлял, будто его настигал неизвестный недуг. Парень был из тех, кто узнавал новости раньше других, и первым, кто прошептал Валентину, что Иван причастен к случившемуся. В то мгновение эти слова легли в сердце трактирщика, как ледяной клин. С тех пор мужчина мало с кем разговаривал, погрузившись в свое личное, но бесконечное горе. Дверь снова открылась. Неожиданно для всех внутрь вошел незнакомый старец. Он был в серых лохмотьях, на плечах висел потемневший плащ. Капюшон скрывал большую часть лица. На ходу он словно собирал тени с пола, притягивая их к себе, как вековые частицы пыли. Шаги казались беззвучными. Сапоги были слишком легкими для этой поры. «Кружку браги, хозяин!» сказал незнакомец, положив 10 копеек серебром на стойку. Голос был старческим, но на удивление твердым. В нем не дребезжало ничего, ровный, но в то же время приглушенный. Валентин молча налил и поставил кружку перед странным гостем. В этот момент в зале стало заметно тише. Егор в углу у печи перестал шаркать кочергой. Мужики, что спорили о ценах на муку и переменчивой власти, запнулись и не договорили. Старик, медленно пододвинув кружку, не торопился пить. Он поднес ладонь к лампе, словно пытаясь согреться. Кисть была сухой и тонкой. Желтая кожа была покрыта паутиной морщин. Незнакомец опустил руку и, пока никто не видел, чуть улыбнулся. Валентин эту улыбку уловил краем глаза. Она была тонкой, и в ней не угадывалась радость. «Мороз крепчает», — тихо начал гость. «В такую пору люди чаще говорят правду. Я так слышал». «Это не их заслуга, это выживание», — хмуро ответил трактирщик. «Зимой язык костенеет и врет меньше». Старец кивнул и медленно отпил из видавшей виды металлической кружки. Напиток не пенился, но запах от него поднимался тяжелый, прелый, как дыхание забытого погреба. Странник не поморщился, медленно поставив свою тару обратно. Валентин угрюмо посмотрел на незнакомца и спросил. «Кто ты, мил человек? Не припомню, чтобы прежде тебя видел в наших краях». Старик медленно поднял взгляд, в котором было что-то тайное и холодное. «Я странствующий лекарь», — коротко ответил он. «Лекарь, говоришь?» — нахмурился мужчина. «И чего же ты лечишь?» Странник сделал неопределенный жест рукой, будто очерчивая воздух перед собой. «Да всякое! Хвори, души!» Затем сделал многозначительную паузу и продолжил, слегка прищурившись. «Ведь у тебя кто-то умер?» Не отрывая взгляд от Валентина, прошептал он, словно констатируя известный лишь ему факт. «В доме? В сердце? В душе?» Егор дернулся у печи и уронил полено. Валентин не обернулся. Лицо у него почти не изменилось. Он уже переломал в себе все, что могло дрогнуть от чужого слова. Но следующая фраза все равно вышла холодной. «У всех, кто здесь, кто-то умер», — сказал угрюмый хозяин заведения и протер тряпкой след от кружки, хотя никакого следа не было. «Такая пора». «Не такая», — ответил старик и наклонился ближе. Из-под капюшона пахнуло сырой кожей и чем-то горьким. «У тебя это не от поры. В тебе живет жажда мести. Ты ее хранишь, как иконостас в запертой комнате. Ты ее кормишь каждую ночь. Говоришь с ней вместо молитвы». Тишина в зале стала почти осязаемой, словно все окружающие пытались прислушаться к тихим словам странного гостя. Кто-то громко кашлянул и замолк. Егор застыл на месте. Валентин поднял тяжелый взгляд. В глазах старика не угадывался возраст. В них было что-то похожее на сырую угольную пыль, которая блестит в полной темноте. «Я ничего себе не говорю», — ответил, чуть повысив тон, мужчина. «Я работаю». «Работа не спасает, если внутри уже все мертво», — стоял на своем незнакомец. «Ты ищешь имя, и ты даже нашел его, но злишься, потому что твое проклятие не умеет стрелять, потому что днем в городе шумно, а ночи здесь слышат лишнее». Имя вспыхнуло в голове Валентина так ярко, будто кто-то выцарапывал его ногтем в сознании. Иван. Настырный, крепкий, беспокойный взгляд и редкая улыбка. Он примкнул к красным. Этой зимой они несколько раз пытались отбить Самару у белогвардейцев, которые держались здесь и не сдавались. Этот Ванька был и в том набеге, когда пропала дочь Валентина, Маша. Кто-то сказал, что парень был причастен. А потом нашли ее за городом, во враге. На кромке снега, где трава умерла раньше срока. Обнаженное искалеченное тело, примерзшее к земле, говорило само за себя. Случилось страшное и непоправимое. Дочь для Валентина была всем, и хотя ей было уже 24, в это смутное время она так и не вышла замуж, не подарила ему внуков. Ее отняли у него внезапно, просто вырвали с корнем, убив желание жить дальше. Он не ходил на то место, сам не ходил, его там не было. Но сны водили его по тому оврагу каждую ночь. Валентин просыпался с металлическим привкусом во рту, надеясь, что это ржавчина, хотя знал, что это кровь от искусанных губ. «И что?» — запнувшись на мгновение, спросил мужчина. «Что ты можешь предложить?» Старик улыбнулся. Ему не нужен был вопрос про цену. Эта цена всегда приходит сама. «Я могу дать тебе право», — ответил лекарь. «Ни силу, ни нож и ни винтовку. Право назвать имя. Право пожелать человеку то, что ты носишь в своих мыслях. Если ты согласен, его настигнут твои желания в точности так, как ты хочешь. Но если он чист перед этой лампой и перед той тьмой, что за окнами, с тебя также будет спрос». Егор у печи шумно выдохнул. Кто-то быстро перекрестился, будто украдкой. Валентин не двинулся, он думал. Мысли шли тяжело, в них не было тепла. Они складывались, как мокрые дрова в печи, сопротивляясь зажженной бересте. «Почему ты пришел ко мне?» — спросил мужчина. «У тебя есть какая-то выгода?» «Есть», — ответил старик, не моргнув. «Я люблю справедливость. Я слушаю, как она рождается. Это редкий звук. Ради него я существую». Валентин молчал. Странный гость смерил его взглядом и кивнул, словно получил негласный ответ от собеседника. Он молча достал из-под плаща крошечный стеклянный пузырек. Свет лампы дрогнул и завис. Старец выставил руку ладонью вверх, словно показывал пустоту, в которой уже рождалось то, чего никто не видел. Лекарь на мгновение открыл этот крошечный сосуд, и в этот момент Валентин ощутил странный запах, от которого холод внутри него собрался в один тугой узел. В груди, там, где раньше жил смех его дочери. Он не мог вспомнить ее лицо в тот миг, но помнил волосы, выбивающиеся прядью из-под платка, и руки, пахнущие печеными яблоками. Затем тишину, которая теперь стала невыносимой. «Что нужно?» — хрипло спросил он, понизив голос. «Капля», — ответил старик. «И имя. Сейчас твоя капля крови. Остальное потом». Егор сделал шаг ближе. Он пытался поймать глазами взгляд хозяина, чуть приоткрыл рот, чтобы остановить того от страшного шага, но слова застряли в горле. У него не было права голоса. Юноша уже однажды принес дурные вести и сейчас опасался вмешиваться. Пожилой гость быстро достал иглу, которая блеснула в слабом свете керосиновой лампы. Затем молча взял руку трактирщика и быстрым движением уколол его палец. Боли Валентин не почувствовал. Капля крови выступила неспешно. Она казалась темной, почти черной, в царившем здесь полумраке. Старик подставил свою кружку. Брага дрогнула от вторжения инородной жидкости и чуть зашипела. Гость тут же залпом опрокинул сосуд и поставил его обратно уже опустошенным. Он поднял взгляд на изумленного трактирщика. В глазах старца мелькнули красные всполохи, и он прохрипел. «Имя?» От этого вопроса не только у Валентина, но и у всех в зале перехватило дыхание. Воздух стал плотным, как кисель. Время на миг остановилось. Он попытался сглотнуть, но горло пересохло, словно только что проглотил пепел. Мужчина прикрыл лицо дрожащими руками и почти беззвучно произнес, запинаясь. «Иван». Старик кивнул. Не сказав больше ни слова, тихо встал и направился к выходу. Когда дверь распахнулась, внутрь ворвалась снежная буря. Белое марево хлынуло в зал и на миг ослепило всех присутствующих. Когда дверь снова захлопнулась, загадочного гостя уже не было. Тишина накрыла трактир, густая, неподвижная и холодная, как январский лед на реке. Никто не решался пошевелиться. Даже печь, похоже, перестала трещать. Первым очнулся Валентин. Он медленно обвел всех затуманенным взглядом, словно проверял, все ли живы. Его глаза остановились на Егоре. «Я домой», — устало сказал он. «Проследи здесь и закрой потом». Парень молча кивнул. Он тоже не мог прийти в себя. Слова застряли где-то под языком. Лишь молча проводил хозяина взглядом, пока тот, поправив старый полушубок, шагнул в ночь. Дверь закрылась, снаружи снова завыл ветер. В том вое было что-то нечеловеческое, будто сама буря была рада поглотить тех, кто только что вышел. Глава вторая. Иван. Ивану было 22. Родителей он потерял рано, и с тех пор жизнь его тянулась длинной холодной дорогой без конца и начала. Юноша брался за любую работу, за любые копейки, лишь бы не умереть с голоду. Когда пришли вести о революции, он слушал, затаив дыхание. Слова казались правильными. Заводы рабочим, землю крестьянам. Будто сама справедливость спустилась с небес. Он верил, верил искренне и по-молодому глупо. В ноябре 1917-го Иван покинул свой город и направился туда, где, как говорили, можно записаться добровольцем в рабоче-крестьянскую Красную армию. Его тепло приняли, выдали винтовку, серую суконную шинель и короткую инструкцию о том, кто теперь враг. Перечень супостатов оказался внушительным, от священников и купцов до вчерашних соседей, зажиточных крестьян. Главной силой противостояния были белогвардейцы. Они слабели, но упорно не сдавались. К ноябрю Красная армия закрепилась в селе Богатое, и отсюда открывался стратегический простор на Самару. За последние месяцы отряд Ивана несколько раз пытался взять его родной город, который теперь значился главной целью на карте. В этот вечер Иван лежал на старенькой койке в маленьком доме, что когда-то принадлежал чьей-то семье. Кто они были, он не знал, да и думать не хотел. Может, убежали, может, расстреляли или сослали в Сибирь. Время не щадило никого. Домов, где не было хозяев, стало много, и каждый такой дом теперь жил чужими жизнями. Многие бойцы занимали большие дома группами и обживались на временном пристанище. Иван любил одиночество, поэтому и остался в этом неприметном домишке на окраине села. Кирпичная печь потрескивала, и в единственной комнате дома было тепло. За окном бушевала вьюга, и порой ее гул напоминал вой живого существа, которое никак не могло найти себе покой. Печной огонь бросал на стены красноватый свет. Силуэты мебели выглядели странными и вытянутыми. Иногда казалось, будто по углам сидят тени с лицами. Иван не обращал на это внимания. Он привык к ночным звукам, к ветрам, стуже и одиночеству. Бывали времена и условия похуже. Снаружи вьюга ревела с пугающим упорством. Временами этот вой сливался с тем, что могло показаться стонами. Он слушал и не понимал, где кончается метель и начинается страх. Он вспоминал Машу. Когда-то она смеялась так, что, казалось, даже на улице становилось теплее. Ваня часто приносил ей цветы, простые, полевые. Оставлял украдкой у порога. Она должна была знать, что это от него, но никогда не оборачивалась в его сторону. Ее мир был не для него, слишком далекий и недоступный. Чуть больше месяца назад, когда они штурмовали Самару, Иван вдруг увидел ее случайно, в дыму, в хаосе, среди выстрелов и криков. Она сидела у стены дома, прижимая руки к лицу, будто пыталась тем самым спрятаться от окружающего ее кошмара. Он помнил ее страх, какая она была тогда беззащитная. Вдруг кто-то постучал в окно, резко, отчетливо. «Да чтоб тебя!» — выдохнул Иван, раздраженный от прерванных воспоминаний. Он встал, подошел к окну, подул на стекло, чтобы хоть немного растопить иней. Провел рукавом, оставив мутный круг. За стеклом ночная метель. Ветер метался, как живое существо. «Кто там?» — крикнул он громко, стараясь перекричать бурю. Ответа не последовало. Только снег бился о ставни, будто кто-то швырял в них камни. Вдруг второй стук, в другое окно, соседнее. Звонкий, тяжелый, настойчивый. Иван резко повернулся. Пламя в печи дрогнуло, вытянулось, будто тянулось к двери. Он подкрался ко второму окну, прижался лбом к холодному стеклу, но ничего не увидел, лишь белую тьму, в которой двигалось что-то едва уловимое. Внезапно раздался глухой удар откуда-то сверху. С потолка посыпалась штукатурка, и Иван инстинктивно пригнулся. «Что?» — выдохнул он. «Что за чертовщина?» «Еще удар. Сильнее». Доски дрожали. Труха осыпалась с балок. Казалось, кто-то идет по потолку или прыгает. «Господи, сохрани!» — прошептал он, машинально крестясь. «Удар!» Уже ближе к центру комнаты. Дом, казалось, ожил, трещал, гудел и стонал. Из печи вырвалось пламя, поднялось выше обычного и на миг осветило потолок. По нему промелькнула тень, быстрая, тонкая и нелепая. Иван замер. Сердце билось где-то в висках. Он не знал, чего боится больше. Того, что происходило, или того, что еще не успело произойти. Ветер взвыл так, будто к нему присоединился голос. Женский. Он не разобрал слов, но холод внутри стал сильнее. Иван подскочил к кровати и вытащил из-под нее винтовку. Металл был холодным, как лед. Он передернул затвор, зная, что в патроннике всегда лежал патрон на всякий случай. Снова удар в потолок. Оглушительный. Штукатурка осыпалась дождем, оголяя старые доски. Выглядело так, словно дом старел на глазах. Иван двумя прыжками добежал до входной двери, быстро задвинул щеколду. В тот же миг в дверь что-то ударило снаружи. Тяжело, глухо, с надрывом. Она выдержала, но воздух наполнился низким гулом, как будто кто-то стоял за порогом и утробно дышал. Парень не стал спрашивать, кто там. Он вскинул винтовку и выстрелил в дверь. Грохот в маленькой комнате был таким, что заложило уши. Пламя вырвалось из дула, осветив стены и потолок. На миг показалось, что все внутри комнаты обнажилось. Каждая трещина, каждая тень, каждый вздох. Иван бросился обратно к кровати, стал шарить под ней, ища патронтаж. В дверь по-прежнему долбили, с глухим упорным равнодушием, без слов, без криков. Только этот монотонный, пугающий стук наполнял комнату. Он судорожно шарил рукой по полу. Ничего. Снаружи почти одновременно загрохотали ставни. Сначала одни, потом другие. Они закрывались и распахивались со стервенелым напором. «Так где же вы, черт вас побери?» — прошептал он, уже ничего не понимая. Пальцы, наконец, нащупали что-то плотное. «Вот!» — вскрикнул Иван и тут же заорал от боли. Рука словно попала в капкан. Что-то холодное и нечеловечески сильное сжало кисть, кости затрещали. Он рванулся, но хватка только усилилась. Холод поднимался по предплечью, будто кто-то вливал в вены ледяную жидкость. Иван кричал, боясь посмотреть под кровать. Но все же решился и медленно нагнулся. Зрачки расширились от увиденного. Из-под кровати на него смотрели два огненных глаза. Дыхание, тяжелое, хриплое, с запахом гниющей плоти. Оно касалось его лица, и кожа покрывалась инеем. Крик застрял в горле. Воздуха не хватило даже на вдох. Окна взорвались тысячами стеклянных осколков в комнату. Дверь, не выдержав, ввалилась внутрь. С вьюгой в комнату ворвался черный вихрь. Воздух наполнился шепотом сотен голосов. Они не кричали, они шептали. Протяжно, настойчиво, как ветер над кладбищем. Среди этих звуков слышалось одно — «Убийца!» Черные силуэты скользили сквозь стены и оконные проемы. Они не имели лиц, но казалось, что каждый из них смотрит прямо на него. Иван рванулся, пытаясь освободить руку из чужого захвата. Внезапно хватка ослабла. и он отскочил назад, но радость длилась мгновение. Что-то невидимое схватило его за ноги, за плечи, за горло. Его подняло в воздух. Он кричал, все тело ломало, суставы трещали, боль была ослепительной. «Я не убийца!» – завопил он. «Я сражался! Все на войне убивают!» Голоса усилились, сотни шепотов слились в один общий ропот. И вдруг среди них прорезался один, человеческий, тяжелый, хриплый и полный ненависти. «Я хочу, чтобы за убийство моей дочери ты страдал в 10 крат, чтобы ты был разорван на части!» Иван вздрогнул. Этот голос, он знал его. Сердце замерло на мгновение. Он, превозмогая боль, медленно поднял голову. «Валентин», — прошептал он. Ответа не последовало. Там, откуда донесся голос, никого не было, только шепот и холод. Парень хотел сказать еще хоть слово, но губы не слушались. «Я ее...» — только успел выдохнуть он. Вдруг что-то треснуло, мгновенно, как рвущаяся ткань. Его тело рухнуло на пол бесконечностей, словно игрушка, у которой оборвали все нити. Он жил еще мгновение, пока сознание не затянулось черной пеленой. Последнее, что он слышал, был смех. Нечеловеческий, хриплый, утробный, словно сама буря смеялась над ним. А потом тишина. И только печь дожигала последние угли, бросая слабые отблески на стены, где еще кружились остатки растворяющихся теней и снега. Глава 3. Валентин. Валентин не помнил, как добрел до дома. Всего пара дворов от трактира, но этот путь казался вечностью. Каждая ступень крыльца отдавала тяжестью в коленях, словно под ним были не доски, а вязкая трясина, тянущая вниз. Дверь протяжно скрипнула. Жилище встретило его холодом и мертвой тишиной. 1,5 месяца прошло, а он все еще не привык к этому. Когда-то дом дышал вместе с ней, теплом и уютом. Теперь воздух здесь стоял неподвижно, как в заброшенном склепе. Он прошел на кухню, поставил лампу на стол. Тусклое пламя дрогнуло, отбрасывая тени на стены, оживляя их. Валентин сжал зубы и отвернулся. Без Маши этот дом был чужим. Не просто пустым, он был мертвым. Мужчина растопил печь, наблюдая, как огонь медленно оживает за заслонкой. Тепло лениво поползло по комнате, нехотя, словно и само не верило, что здесь есть кому греться. Уставший мужчина не стал раздеваться, свалился на лежанку у печи, не желая идти в свою спальню. Та казалась страшнее морга. Чтобы туда попасть, нужно было пройти мимо Машиной комнаты, той, где все осталось нетронутым. Ее подушка, шаль на спинке стула, и напоминающее о трауре занавешенное зеркало. Валентин прилег и посмотрел в потолок. Перед глазами вставало лицо старика, стакан, капля крови, падающая в мутную жидкость. Звук этого всплеска почему-то казался громче всего остального. Она падала в памяти замедленно, и этот миг застрял в голове. Глаза смыкались. Часы в прихожей пробили 10 раз. Ему казалось, что время застыло вместе с ним. Он проснулся резко, не понимая отчего. Воздух был другим, густым, тяжелым. «Может, просто привиделось?» — промелькнула мысль. Тут же знакомый металлический звон. Часы. 3 удара. 3 часа ночи. Валентин не мог поверить, что прошло столько времени. Сердце билось прерывисто. Он медленно сел, вслушиваясь в звуки дома. И вдруг грохот. Что-то тяжелое упало в соседней комнате. Валентин подскочил. Соседняя комната дочери. Туда никто не заходил никогда, даже он сам. Мысль мелькнула: воры. И тут же шаги, тихие, осторожные, будто кто-то боялся быть услышанным. Звуки доносились из коридора, приближаясь прямо к кухне, где был он. Валентин схватил кочергу, горячую от жара печи, сжал ее крепче. Шаги затихли. Тишина. Валентин замер, прислушиваясь. И вдруг бег, торопливый, отдаляющийся. Он рванул за ним. Дверь Машиной комнаты захлопнулась прямо перед лицом. Не останавливаясь, толкнул ее плечом и ввалился внутрь. Темнота. Под ногами что-то преградило путь. Он потерял равновесие, рухнул. Кочерга вылетела из руки, звякнула о стену и замерла в углу. Валентин вскочил на ноги. Дыхание перехватило. Комната пуста. Ни движения, ни шороха. Окна целы. Шторы неподвижны. Вдруг хлопнула входная дверь. Сквозняк донес легкий свистящий звук, будто кто-то шепнул его имя. «Черт!» — выпалил он. «Пока я тут валялся!» Схватив кочергу, бросился обратно в коридор. На ходу зацепил лампу и коробок спичек, наспех пытаясь ее разжечь. Дверь на улицу была распахнута настежь. Холод врывался внутрь, как будто радуясь этому. За порогом, прямо у крыльца, в снегу виднелись следы одной пары ног. Мужчина приподнял лампу, рассматривая их. Было отчетливо видно, что следы оставлены не в спешке. Так ровно и спокойно, словно кто-то просто вышел прогуляться среди ночи. Но была странность. Сами следы и расстояние между ними. Они были слишком маленькими для взрослого мужчины. Валентин нахмурился. «Докатились», — пробурчал он. «Теперь по домам уже дети лазают. Проклятая революция!» Быстро подкрутил рычажком фитиль в лампе. Пламя вспыхнуло ярче, чуть качнувшись в своей стеклянной клетке. Снег вокруг искрился безжизненным белым блеском. Вьюга не унималась. Снег бил в лицо, будто хотел оттолкнуть обратно, но Валентин не отступил. Он понимал, что следы быстро заметет, если сейчас же не поймает воришку. Подняв лампу, мужчина прикрыл ее ладонью и шагнул в ночь. Двор скрылся в снежной мгле. За воротами начинались сугробы, по которым уходили следы в сторону. Они были ровные, четкие, как будто выложенные по линейке. Валентин шел по ним, сжимая в пальцах холодную ручку лампы. Вьюга гудела, словно кто-то выл в небе. Ветер сбивал дыхание. Огонь в лампе дрожал, то затухая, то вспыхивая, отражаясь в снежной пелене тусклым янтарным пятном. Куда он идет, Валентин не знал. Вокруг все сливалось в белое марево. Ни домов, ни забора, ни дороги, только белый рой хлопьев, бескрайний и равнодушный. Следы шли, никуда не сворачивая. Он шел за ними, как по нитке, натянутой между мирами. И вдруг сквозь вой ветра ему послышалось тихое, едва различимое: «Папенька». Валентин замер. Голос был далекий, тонкий, но до боли знакомый. «Маша». «Папенька», — донеслось снова, будто из пропасти. У Валентина от неожиданности дрогнуло сердце. Подпрыгнуло так, что, казалось, хочет выскочить наружу, но он тут же рванулся вперед. «Дочка!» — закричал он. «Доченька, где ты?» Голос звал его из темноты туда, куда уходили следы. Они начали растягиваться, словно оставивший их перешел на бег. «Черт! Спугнул!» — выругался Валентин и побежал. Снег хлестал по лицу, в рот набивались ледяные хлопья. Он задыхался, но не останавливался. Колба лампы едва держала огонь. Свет дрожал, как дыхание умирающего. Вокруг ничего не было видно, только короткий коридор света показывал путь. Следы вдруг свернули в сторону. И в тот же миг снова голос. Папенька!» Уже ближе, но все еще еле слышно. «Маша!» — крикнул Валентин, не думая, куда бежит. Он бежал, спотыкаясь, проваливаясь в снег по колено. Глаза слезились то ли от ветра, то ли от боли в душе. Воздух был ледяным, легкие обжигало. Вдруг ветер начал стихать. Метель осела, словно устала. Воздух стал прозрачнее, и сквозь белый туман Валентину показалось, что он видит фигуру. Невысокая, тонкая, шла впереди, не оборачиваясь. «Постой!» — закричал он, бросившись следом. Тут же рванул, но в следующее мгновение снег под ногами кончился. Мужчина едва не сорвался вниз. Перед ним зиял овраг. Ветер мгновенно замер. Тишина накрыла с головой, казалось, сам мир задержал дыхание. Впереди пустота. Сердце надрывно стучало, как кузнечный молот. Он знал это место. Оно жгло память. Тот самый овраг, там, где нашли Машу. Губы задрожали. Боль встала комом в горле. «Папенька!» — донеслось снизу. Он не выдержал. «Машенька, я иду!» — крикнул подавленный отец, не осознавая, что делает. Скользнув по снежному склону, он рухнул вниз, перекувырнувшись головой в сугроб. Лампа едва не вылетела из рук, но он удержал ее. Пламя внутри тревожно вспыхнуло, как будто тоже знало, что оставлять человека сейчас будет преступлением. Внизу стояла гробовая тишина. Он поднялся, шатаясь. Свет дрожал. Перед ним, метрах в пяти, в снегу, что-то темнело. Валентин медленно начал приближаться, чувствуя, как холод сжимает грудь. Шаг. Второй. И вот черное пятно начало принимать очертания. Человек лежал лицом вниз. Пальто порвано, под ним темные пятна, припорошенные снегом. Слабый стон прорезал воздух. Он бросился вперед, наклонился и дрожащей рукой прикоснулся к стонавшему. Лампа качнулась, осветив лицо. Валентин отпрянул от неожиданности. «Ты?» — заикаясь, выдохнул он. Огонь дрогнул, свет упал на глаза, из которых текли слезы. Валентин не мог ничего понять. Сознание путалось, дыхание сбивалось. Все вокруг плыло перед глазами, словно мир лишился формы. Стоя на коленях, он смотрел в пустоту. Вдруг из темного зева оврага отделилась тень. Она медленно двигалась вперед, вырастая из мрака. Валентин вскочил, подняв лампу. Свет качнулся и на миг выхватил из тьмы фигуру. Силуэт становился все четче. Он узнал его. К нему ковылял тот самый старик. «Что, черт возьми, здесь происходит?» — закричал Валентин. Голос сорвался, отдаваясь эхом во враге. «Зачем мы здесь?» Он показал рукой на лежащего рядом человека. Тот был без движения, и лишь слабый пар изо рта говорил, что он жив. Старик не ответил сразу. Его лицо, подсвеченное снизу пламенем лампы, казалось маской. Он прищурился и, чуть склонив голову, тихо произнес. «Я же обещал помочь». На губах мелькнула ухмылка. «Какая помощь?» Валентин шагнул к нему, дрожь пробежала по телу. Старец вздохнул. Этот вздох показался тяжелым, как обвалившийся в свежевырытую могилу снег. «Вы люди такие наивные. Думаете, помощь приходит по вашей воле? Смотри». Он сказал это без гнева, но в голосе звучало что-то безмерно древнее и пугающее, как будто в разных тональностях. В следующую секунду старик неожиданно выпрямился. Его движения стали пугающе быстрыми. Он метнулся вперед, словно тело его не имело веса, и в одно мгновение оказался перед трактирщиком. Холодные пальцы сомкнулись на его голове. Валентин не успел даже вскрикнуть. В глазах старика не было жизни. Там плясало пламя. Оно двигалось, как ртуть, меняя цвет от желтого к красному. «Смотри!» — крикнул старец. «Смотри!» Руки сжали голову с такой силой, что в висках что-то хрустнуло. Вспышка света разорвала все вокруг. Боль ослепила. Вспыхнули миллиарды звезд. Они рвались в сознание, пронизывали его насквозь. Мир взорвался видениями. Снег, кровь, смех, плач, лица, Маша, Егор, Иван, голоса. Сотни голосов, слитые в одну фразу. Каждое слово имеет цену. Глава четвертая. Егор. После ухода странного старика Егор долго не мог прийти в себя. Время в трактире словно застыло, но постепенно люди начали снова говорить, шуметь и заказывать добавку. Он наливал, брал плату, улыбался через силу. Событие, казалось, начало стираться из памяти, превращаясь в дурной сон, как будто и не было никакого старца, никакой сделки, никакой капли крови. Ближе к двум ночи он выпроводил последних перебравших пропоиц, запер дверь и, плотнее натянув шапку на уши, вышел в метель. Снег слепил глаза, ветер бил в лицо ледяными иглами. Егор брел по сугробам в ночи. До дома было минут 20, но сегодня дорога казалась длиннее. Старушка-мать привыкла, что он возвращается поздно. Она знала, что сын работает. В отличие от других сверстников, он не шатался по улицам и не пил. Егор гордился этим, хотя и не без греха. Иногда, если хозяин не замечал, можно было прикарманить лишнюю монету из кассы. Учета все равно не было. После смерти дочери Валентин редко проверял деньги. Стал рассеянным и уставшим. Егор этим пользовался. Он шел, согнувшись, пригибаясь под ветром. Снег хрустел под ногами, дорога была пустой, ни одного огонька в окнах. Город спал. И вдруг из-за спины донесся крик. Женский, пронзительный и отчаянный. Егор остановился и огляделся. Белая мгла жила своей жизнью. Казалось, звук мог прийти откуда угодно. «Показалось», — прошептал парень. «Вот ведь померещится». Постоял еще немного, слушая ветер. Затем пошел дальше. Тут же крик повторился. Ближе, резче. Словно кто-то звал его по имени, но голос тонул в снежной мгле. Егор резко обернулся, щурясь. Но за спиной никого не было, только снег и завывание ветра. Сердце забилось быстрее. Он развернулся и шагнул дальше, и вдруг кто-то схватил его за руку. Рывок был сильный, настойчивый, как будто пытались развернуть. Егор резко обернулся, дыхание перехватило. Пусто, никого. Снег летел, кружился, ложась на лицо и одежду. «Что тут творится?» — пискнул он, чувствуя, как голос дрожит. Он побежал. Дом был где-то впереди. Главное — не смотреть по сторонам, не слушать. Но крик вернулся. Снова женский. Только теперь прямо у самого уха. Визг, как нож по стеклу. Егор закрыл уши руками, спотыкаясь, но продолжая бежать. «Сгинь, ведьма!» — орал он, пытаясь перекричать саму бурю. Но метель была равнодушна к этому. Что-то схватило его ноги. Он подлетел вперед и упал лицом в сугроб. Снег был мягкий, но внезапный удар вытолкнул из легких воздух. Егор хотел перевернуться, пнуть невидимого противника, но не успел. Что-то еще раз ударило его по спине, потом по ногам, по голове. Боль пронзала тело, как раскаленное железо. Он кричал, но голос тонул в ревущей вьюге. Его схватили за ноги и потащили. Парень бился, царапался, пытался ухватиться за снег, но пальцы лишь скользили. Тело волокли все быстрее, будто он привязан к повозке, несущейся во тьму. Удары не прекращались. Он не различал, кто бьет. Никого не было видно. Каждый новый удар делал тело легче, а мысли запутаннее. Последний глухой по голове и темнота. Егор не знал, сколько был во тьме. Сознание возвращалось неохотно. Сначала пришла боль, глухая, тупая во всем теле. Потом холод, затем страх. Он не мог пошевелиться. Руки и ноги не слушались. Егор чувствовал только снег и липкий, сковывающий холод. С трудом вдохнул. Воздух обжег внутренности. «Помогите!» – прошептал он едва слышно. Внезапно послышались шаги, где-то рядом. Снег скрипнул. Свет, мягкий, качающийся, желтое пятно прорезало тьму. Он прищурился. Перед ним стоял Валентин. В его руках дрожала лампа, освещая дно оврага. «Хозяин!» – прохрипел Егор. Валентин не ответил, лишь отпрянул и смотрел на него, будто увидел не его, а нечто, чего не должно было существовать. Лицо его побледнело, губы задрожали. Затем шаги, разговор, крики. «Смотри!» — кричали разные голоса одновременно. Лампа упала в снег, и он потерял сознание. Глава 5. Маша. Калейдоскоп вспышек закончился. Валентин зажмурился от яркого света. Глаза резало, будто кто-то внезапно среди вековой тьмы распахнул небеса. Он вдохнул. Воздух был теплый, живой. Не холод оврага, не дыхание смерти. Мужчина осторожно открыл глаза. Перед ним стоял черный силуэт, почти прозрачный, как легкий дым. Он напоминал старца, того самого. Тень держала Валентина за голову, будто сжимая его мысли. Мужчина попытался пошевелиться, закричать, вырваться, но тело и язык не слушались. Только глаза подчинялись, и мир перед ним начал складываться, словно мозаика. Они стояли в трактире. Родные стены, прилавок, кружки, запах браги и табака. Рядом с прилавком суетился Егор. Он открыл тайник, вытащил оттуда деньги, быстро пересчитал и, оглянувшись по сторонам, сунул одну купюру себе в карман. Валентин хотел закричать, но голос застрял в горле. Он видел все, но ничего не мог изменить. Вдруг входная дверь распахнулась. На пороге стояла Маша, живая. Дочь, которую он уже похоронил и оплакивал последние месяцы. Она вошла быстро, глаза сверкали. «Что ты только что взял?» — строго спросила она. Егор вздрогнул. «Ничего», — заикаясь, ответил он. «Доставай!» — не отступала Маша. «Не хочешь по-хорошему, я сама проверю». Девушка сделала шаг к юноше. Егор резко отступил. «Не трогай меня!» — выкрикнул он. Она потянулась к его карману, но он ударил ее по руке. Щелчок был звонким, как треск сухой ветки. Маша застыла от неожиданности. На глазах блеснули слезы. «Ах так?» — прошептала она. «Я тебя уже ловила, и ты клялся, что этого не повторится. Пусть с тобой отец разбирается, сдаст тебя жандарму». Она резко развернулась и выбежала на улицу. Сразу вслед за этим, там, куда она убежала, раздались выстрелы. Валентин дернулся, рванулся вперед, хотел выбежать за ней, но был неподвижен. Мужчина пытался открыть рот, закричать, но губы словно были зашиты. Тень перед ним дернула его вперед, потянув за собой. Они прошли прямо сквозь стену. Холод ударил в лицо. На улицах шла бойня. Солдаты в шинелях с разными повязками кричали, стреляли, падали. Пули рвали воздух, сливаясь с визгом ветра. Снег чернел от крови. Тень тащила его сквозь хаос, будто ветер нес сухой лист. Вдруг он увидел Машу. Она сидела у стены дома, закрыв лицо руками. Пули свистели рядом, бились о кирпичи, но она не двигалась. К ней подбежал парень с винтовкой. Иван. Валентин сразу его узнал. Сердце вспыхнуло гневом. «Это он! Он убьет ее!» Снова хотел закричать, но не смог. Только глаза горели, наполнившись ужасом. Иван схватил Машу за руку. «Быстрее!» — крикнул он. Парень потащил ее в переулок. Тень снова потянула Валентина. Они летели за ними, как призраки. Переулок был узкий, заваленный ящиками и обломками. «Маша, укройся здесь!» — сказал Иван, указывая на старые бочки. «Скоро все закончится. Береги себя!» Он развернулся и побежал обратно к линии огня. Валентин стоял рядом. Он не верил. Все рушилось внутри него. «Нет», — прошептал он. «Нет, это не так». Но тень молчала. Со стороны улицы донеслись шаги. Маша вскинула голову. К ней приближался кто-то знакомый. Егор. Он был бледный и запыхавшийся. «Мария, прости меня!» — выпалил он. «Я больше не буду брать деньги!» Она сверкнула колким взглядом. «Ты мне это уже говорил!» — холодно ответила Маша. «Не верю тебе! Пусть отец с тобой решает, что делать!» Егор сжал кулаки. «Сейчас не время спорить! Нас вообще могут убить! Здесь опасно! Побежали, я знаю, где укрыться!» Она колебалась лишь мгновение. Где-то недалеко прогремел взрыв, снег осыпался с крыш. Девушка с опаской посмотрела на это и кивнула. Он махнул ей рукой и побежал вглубь переулка, к огородам на окраине. Тень, все еще державшая Валентина, потащила его за ними. Он чувствовал, как сердце рвется от страха. Был в ужасе от происходящего, но не мог сопротивляться, тень не отпускала. Тянула Валентина вперед, как будто держала его, как кукловод, но только за душу. Вскоре они добрались до оврага. Опять этот проклятый овраг. Место, где он потерял все. «Там внизу безопасно!» — подбадривал Егор, оборачиваясь к Маше. Голос у него дрожал, но глаза блестели странным блеском. Он первым начал спуск. Снег осыпался под его сапогами, скользил вниз белыми струями. Маша несколько секунд постояла, прислушиваясь к отдаленным выстрелам и взрывам. Потом тихо последовала за ним. Когда она спустилась чуть ниже, Егор пропустил ее вперед и поднял с земли камень. Он замер на мгновение, потом удар. Звук был короткий, будто сломали скорлупу. Тело девушки обмякло и покатилось вниз, оставляя на снегу узкую борозду. Валентин вздрогнул. Он хотел закричать и отвернуться, закрыть глаза, но не мог. Невидимая сила держала его взгляд прикованным. Свидетель, заключенный в собственное проклятие. Дальше все поплыло, словно в бреду. Маша очнулась, кричала, сопротивлялась. Егор навалился сверху, держал ее руки, орал что-то бессвязное. Она звала на помощь, рвалась, но голос глох под натиском. Хватка сжалась на горле. На мгновение наступила тишина. Вдруг одиночный хрип, последний. И она смолкла. Егор поднял голову. На лице капли пота, страх и какое-то грязное удовлетворение. Он смотрел на безжизненное тело. «Никому ты ничего не расскажешь», — прошептал изверг, и уголки губ дрогнули в злорадной усмешке. Валентин вскрикнул. Только теперь звук вырвался из его горла, но уже было поздно. Сознание треснуло на том моменте, когда Егор начал снимать с Маши одежду. Боль прорезала глаза, в них вспыхнули звезды, ослепив ярким светом. Глава 6. Жатва. Когда зрение вернулось, Валентин стоял на дне того же оврага. Ночь и тишина. Снег медленно падал с неба, укрывая следы прошлого. Старик стоял перед ним. Он сделал шаг назад и слабо улыбнулся. Рядом лежал Егор, без сознания, разбитый и окровавленный. Валентин посмотрел на него, и в нем что-то сорвалось. Он бросился к лежащему, прижал к снегу и стал бить. «Ты, сволочь!» — кричал раздавленный отец. «Ты убил мою дочь!» Егор не сопротивлялся, он лишь стонал. Глаза были наполнены ужасом и виной. Слезы текли у обоих, снег розовел под ними. Валентин сцепил руки, хотел придушить убийцу, но не смог. Через мгновение, ослабив хватку, отпрянул от душегуба и упал на колени. Закрыл лицо руками, плечи дрожали. Он рыдал, как ребенок. Старик подошел ближе. «Добро пожаловать в ад», — сказал он спокойно. «Убийцам там рады». Валентин поднял голову. «Я его не убил», — прохрипел постаревший мужчина. «Я никого не убивал». Старик посмотрел на него почти с жалостью. «Но ты все же убийца». «Что?» Валентин нахмурился. «Иван, он мертв по твоему приказу». Мужчина вытер слезы рукавом и посмотрел на старца. Вдруг сознание прояснилось. «Ты знал», — прошептал он. Старик молчал. «Ты все знал с самого начала», — крикнул Валентин, поднимаясь на ноги. «Знал и позволил мне пожелать смерти невинному. Зачем?» Старец чуть склонил голову. Слабая тень улыбки дрогнула на его губах. «Зачем?» — повторил Валентин уже тише, почти шепотом. Старик не шелохнулся, но ответил не сразу. Снег кружился между ними, и казалось, что весь мир прислушивается к его словам. «Знаешь, что такое жатва?» — спросил старик, глядя в белую тьму. Валентин тяжело дышал, все еще дрожа от пережитого. «Это уборка урожая», — прохрипел он. «При чем здесь это?» Собеседник усмехнулся. «Жатва — это у вас людей про зерно, а у нас урожай ваши души». Он говорил спокойно, как о чем-то привычном, будничном. Слова звучали тихо, но от них мороз сковывал лишь сильнее. «За душу обычного убийцы?» Он махнул рукой в сторону лежащего на снегу. «Дают совсем немного. А вот за таких, как ты и Ивана...» Старик сделал паузу. «Мы получаем привилегии. Право задержаться дольше среди вас. Наблюдать, как вы живете. Как вы снова и снова сеете зло, чтобы мы потом собирали новые плоды». Валентина трясло. «Кто ты?» Еле слышно прошептал он. Старик тихо рассмеялся. Смех его был низким, сиплым, будто хрип ветра в колодце. Он медленно снял капюшон. Лицо дрогнуло, словно стекло под жаром. Кожа сморщилась, глаза почернели, а из лба, как из трещин земли, выступили короткие черные рога. «Вот тебе ответ», — произнес он. Затем набрал полную грудь воздуха и приложил пальцы к губам. Его свист, резкий и пронзительный, разорвал воздух. Земля вокруг задрожала. Над оврагом поднялся вой. Сотни, тысячи голосов, крики боли, плача и восторга. Валентин почувствовал, как волосы зашевелились на голове. Мрак обступал вокруг, превращаясь в вихрь теней. Они метались вокруг, смеялись, стонали, выли. Затем кинулись к нему и к лежащему на снегу парню, как стая хищников, почуявших запах крови. Боль мгновенно пронзила тело. Адская и нестерпимая. Он чувствовал, как его рвут на мелкие кусочки, как плоть отрывается от костей, как они хрустят громче, чем снег под сапогами старика. Пауза, и агония вырвала из его груди рев. Перед глазами лицо Егора, искаженное ужасом. Голова парня скатилась в снег и остановилась у его ног. Глаза смотрели в пустоту, подернутые снежной пеленой. Старик стоял и молча наблюдал. Затем медленно накинул капюшон. «Прощай!» Сказал он спокойно и, развернувшись, стал уходить. Его шаги были тихими, но каждый оставлял след, в котором снег плавился, словно от жара. Старик уходил неторопливо, как тот, кто с достоинством завершил свою работу. Снег падал тихо, как тогда, в день смерти Маши. Когда боль стала невыносимой, Валентин поднял взгляд в небо и, собрав остатки дыхания, крикнул: «Ты! Черт!» Эхо ушло в пустоту. Фрагменты тела Валентина, изуродованные и обмякшие, упали в снег. На то самое место, где когда-то нашли Машу. Их поглотила вечная тишина. Снег медленно укрывал все вокруг, будто мир сам хотел стереть все произошедшее здесь. Над оврагом кружился легкий пар, похожий на дыхание. И только ветер знал, что в эту ночь жатва удалась.